Ками сама открыла глаза на следующий день после нашего прихода. Я был так рад, что готов разрыдаться, но мне было понятно, что она еще не восстановилась. Она оставалась в кровати целый день, а потом еще один. Наконец, на третье утро в деревне Эдос... «Прости, Белл! Ты уже столько раз извинялась, Ками сама! Я же тебе говорил, что все в порядке!» Я потерял счет ее извинениям, пока она лежала в кровати. Я оставался на том же самом месте у ее кровати. Напряжение покинуло мое лицо. Я улыбнулся. Этим утром цвет ее лица стал лучше. Она посмотрела на меня, но пыталась не смотреть мне в глаза, будто ее что-то смущало. «Это приятная деревня, не так ли?» «Да. К нам все так тепло и дружелюбно относятся». Деревня Эдос была эльфийским поселением, если переместиться достаточно далеко назад во времени. Еще в древнюю эру, насколько я слышал. Эльфы не любят общаться с другими расами, поэтому такое отдаленное место идеально подходит их взглядам на изоляцию. Но после этого они столкнулись с изменениями в мире около 1000 лет назад. Явление на земле богов и богинь заставило молодых эльфов оставлять родные земли и исследовать мир. Вместе с этим старые эльфы начали принимать в деревню людей и представителей других рас. Люди, которые не могли выносить своей жизни, бегущие от опасности, и молодые пары, которые пытались отстраниться от семей, не принимающих их любовь, оказывались в этой деревушке. И, разумеется, изгнанные из Арарио авантюристы, бродившие по этим горам с намерением умереть в бою, также обосновались в этой деревушке. В результате деревенские жители стали очень дружелюбно относиться к тем, кто приходил. Больше половины людей, живущих в этой деревне, это потомки путешественников. У меня такое чувство, что этим людям часто приходится помогать случайным путникам вроде нас. Тайная деревня, которой нет на картах для тех, кто заблудился. Это другой мир, о котором я раньше не знал. Божества для этой деревни наверняка редкое зрелище, потому что два ребенка получеловека, мальчик и девочка, постоянно таращились в окно. Богиня Гестия заметила их и улыбнулась, помахав рукой. Дети покраснели и отпрянули. «Как вы себя сегодня чувствуете? Если вам что-нибудь нужно, дайте знать». «О, мисс Рина, спасибо вам за все. Дочь Кама, Рина, вошла в комнату, спросив, как Ками сама себя чувствует. Я сказал ей, что Ками сама сегодня в порядке, и поклонился. Она на 2 или 3 года старше меня и относится очень дружелюбно. Она и несколько взрослых сыновей Кама заботились обо всем последние несколько дней. Моя благодарность за то, что они сделали для Ками-самы, не знает границ. Впрочем, есть одна вещь, которая мне кажется странной. Не хочу казаться грубым, но Кам очень стар. Между ним и его детьми огромная разница в возрасте. Проще говоря, мне они кажутся его внуками. Я не могу не смущаться, когда вижу их в доме или рядом с собой. К тому же я не встречал никого подходящего возраста, чтобы быть их матерью. Как бы странно это ни было, вопросов об этом я не задавал. Вместо этого в моей голове всплыло кое-что другое. «А сегодня что-то будет? Со вчерашнего дня в деревне очень беспокойно». «Да, будет. Сегодня мы проводим ежегодный фестиваль плодородия. Мы даже думали отложить его проведение на время дождя, но он очень вовремя закончился. Все очень ждут праздника». За окном голубое небо, я слушаю возбужденные разговоры людей. Пока она рассказывала мне, что происходит, ее собранные в хвост черные волосы колыхались из стороны в сторону. Я понимающе кивнул. В маленькой деревеньке, в которой я рос, тоже проводились фестивали. «Белл, иди помоги с приготовлениями». «А?» Мы с Риной посмотрели на Ками саму одновременно, удивившись тому, что она сказала. «Но... если мы никак не отплатим в ответ за все, что они для нас сделали, я буду выглядеть плохо, как богиня. Пожалуйста, Белл». Ей сейчас гораздо лучше, чем раньше, но оставлять ее одну мне до сих пор неудобно. Она посмеялась на мое беспокойство и сказала, что хочет, чтобы я помог. Мне тоже хочется сделать хоть что-нибудь, чтобы отплатить этим людям за доброту. Вернуться домой, не отплатив такой долг, было бы слишком неприятно, и я бы об этом пожалел. С такими мыслями я улыбнулся Ками-саме и согласился на ее просьбу. Поднявшись со стула у кровати, я сказал Рине, что хочу помочь. Мое предложение ее обрадовало. Оставив Ками-саму на ее попечение, я вышел из комнаты. «Айс! Доброе утро!» Я столкнулся с Айс, проходя по коридору. Она поздоровалась, но ее одежда привлекла мое внимание так сильно, что щеки запылали. «Эта одежда очень хорошо на тебе смотрится!» Я всегда видел ее в боевом наряде и броне, но сегодня она выглядит не как авантюристка. Длинная красная юбка с яркой вышивкой и расшитая кофта поверх свободной белой блузки – эта одежда подчеркивает ее светлые волосы. Она похожа на деревенскую девушку. Она красива, как и всегда, но я никогда не видел Айс с такой стороны раньше. Мое лицо покраснело, а в животе будто взбесилась куча бабочек. «Мне посоветовали так одеться. Я выгляжу странно?» Она оглядела свою одежду, а я замотал головой. «Нет-нет, ты выглядишь замечательно!» Как и я, она попросила одежду у дочери Кама, потому что дочь намочила ее экипировку. Арина очень разволновалась, подбирая наряд для Айс из-за ее божественной красоты, и хотела, чтобы Айс выглядела соответственно. Айс отвела взгляд, когда я похвалил ее наряд, ее щеки слегка порозовели, она смутилась. Бам! Каждая частичка ее реакции вызывала дрожь в спине. Это я ее похвалил, но почему-то именно в моей груди начало щемить. По моим венам будто побежал огонь, потому что моя кожа покраснела, она посмотрела на меня с замешательством, а я ощутил себя жалким. «Ты куда-то идешь?» «Ой, точно! В деревне готовят фестиваль, поэтому я иду помогать с подготовкой». Она наклонила голову, когда поняла, что я собираюсь выйти в деревню один. Последние 3 дня я почти не выходил из комнаты Камисамы, Айс, чтобы обеспечить нам безопасность, а может, конечно, просто потому, что ей было нечего делать, стояла на страже гостевой комнаты и патрулировала дом. Дождь лил до прошлой ночи, поэтому выходить на улицу не было повода. Кстати, она произвела на сыновей Кама, да и на меня, довольно страшное впечатление, потому что, несмотря на милый наряд деревенской девушки, вооружилась саблей. С какой стороны ни глянь, она рыцарь, что бы ни надела. Она кивнула, когда я рассказал ей о разговоре с Ками самой. «Я тоже иду». «Ты уверена?» «Да. Мне предоставили одежду и достаточно еды. Я хочу помочь». Выражение на ее лице было отстраненным, как и обычно, но решимость помочь меня порадовала. Мы вышли из дома Кама вдвоем. Когда мы пришли, было темно, и дождь шел такой сильный, что этого было незаметно, но деревня оказалась довольно крупная. «Да, большая». В лужах на земле отражается голубое небо. Деревенские жители махали нам руками, а мы предложили помочь с подготовкой фестиваля. Поскольку когда-то деревня Эдос была эльфийским поселением, здесь повсюду деревья, и она больше, чем может показаться на первый взгляд. Если добавить к этому высокие горы горные гряды Биор, термин «скрытая деревня» идеально опишет это место. Если не знать, что это место здесь есть, найти его будет очень непросто. До этого дня мы не бродили по деревне, поэтому, когда вышли из дома Кама, привлекли к себе немало внимания. Если точнее, внимание привлекла Айс. Осмотревшись, я увидел, что все мужчины деревни бросают взгляды на ее наряд. Несколько человек даже разинули рты, в тех, кто уже был женат, жены впились злыми взглядами. Даже прозвучала пара пощечин. Я улыбнулся, наблюдая, как один из мужчин съеживается, заметив на себе взгляд жены, а стоящий рядом ребенок с восторгом смотрит на Айс. Вокруг центральной площади в деревне расположено немало домов. На этой площади составили столы, и несколько людей в самом центре подготавливают большой костер. Все идет своим чередом. Группа мускулистых мужчин, наверное, ответственных за приведение, раздают указания. Мы с Айс получили от них задание и, разделившись, принялись за работу.